Глава первая. Четверка в четверг. В понедельник господин Пепперминт вел себя на службе так беспокойно, что это заметил даже его хозяин, владелец фирмы Тузенпуп. «Что с вами, Пепперминт?» — спросил он. «Каждые 5 минут вы смотрите на часы. Кстати, вы всегда ведете себя так по понедельникам?» «Да, но всего лишь 3-ю неделю», — уточнил господин Пепперминт. «Просто я жду не дождусь встречи с приятелем». «Вы что, уже 3-ю неделю встречаете с ним по понедельникам? Или 3 недели назад? Условились насчет этого понедельника? Что-то я не пойму», — сказал хозяин. «Да и никто этого не поймет», — вздохнул Пепперминт, возвращаясь к своей писанине. Когда, наконец, пробило 5 часов, он торопливо накинул куртку и выбежал из конторы. Пулей домчался он до своего дома, пулей влетел в парадное и еще с лестницы закричал: «Госпожа Брюкман! Госпожа Брюкман!» Из двери тотчас показалась голова хозяйки. «Что случилось?» — спросила она. «Кстати, вы забыли вытереть ноги». Господин Пепперминт попятился и начал старательно вытирать ноги об решетку. «Скажите, мой друг Понеделькус уже здесь?» — спросил он. «Ваш друг Понеделькус? А что, он сегодня опять сюда пожалует?» — воскликнула хозяйка. «Вот уже 3-ю неделю, он каждый понедельник тут как тут. Если это не прекратится, я потребую вашего друга плату за квартиру. Он, можно сказать, поселился здесь». «Не волнуйтесь, если нам повезет, он придет сегодня в последний раз», — попытался утешить ее господин Пепперминт. «Если нам повезет», — повторила хозяйка, — «значит, вы надеетесь, что сегодня он придет к вам в последний раз?» «Вот именно. Зачем же вы без конца приглашаете его к себе, если вы его не любите?» «С чего это вы взяли? Я очень даже его люблю». «Вы только что сами признались. Вы надеетесь, что сегодня он придет к вам в последний раз, и тут же уверяете, что очень его любите». «Так как же все-таки? Хотите вы, чтобы он пришел, или не хотите? Что-то я не пойму», — сказала хозяйка. «Да и никто этого не поймет», — уже во второй раз за день объявил господин Пепперминт. «Но я все же попробую объяснить. Мне нужно только одно. Я хочу, чтобы на этот раз мне повезло. А последние 3 недели судьба просто издевалась надо мной». «Судьба над вами издевалась?» — с любопытством переспросила хозяйка. «А я ничего и не заметила. А что, простите, испортила вам судьба?» «Все», — буркнул господин Пепперминт, — «решительно все». «Все?» — повторила хозяйка. «Да объясните же, наконец». «Начнем с 1-й недели», — сказал господин Пепперминт. «В понедельник меня должен был навестить мой друг, Понеделькус. Но тут-то и вышла осечка». «Осечка? Какая осечка? Из вас каждое слово клещами тянуть приходится». «Мой друг Понеделькус боялся, что не сможет приехать ко мне в понедельник, и потому...» «Ну и что же дальше?» — не унималась хозяйка. «И потому он решил навестить меня днем раньше. Короче говоря, он приехал ко мне в воскресенье». «А дальше что было?» «Дальше что?» «Ничего дальше не было». «И без того хуже не придумаешь», — воскликнул господин Пепперминт. «Раз в понедельку съявился в воскресенье, значит, уже всю неделю испортил». Хозяйка покачала головой. «Вам не угодишь», — с укором проговорила она. «Случись вашему другу чуть запоздать, вы уж и на стену лезете с досады. А придет он к вам днем раньше, говорите, он испортил вам всю неделю. Ну, а в другой-то раз что стряслось? Опять понедельку слишком рано пришел?» «Вторая неделя началась великолепно», — мечтательно проговорил господин Пепперминт. «Мой друг Понеделькус навестил меня в понедельник, как было условлено. Но уже во вторник... Нет, вы только подумайте. Во вторник мой хозяин опять потерял ключ от конторы и от этого на репутацию фирмы снова легло пятно. Он отпустил меня домой, а вечером ко мне даже не заглянул второгодник, ваш племянник, хотя он без моей помощи не может решить ни одной задачи. Так что я весь день слонялся без дела. Ну, что вы на это скажете? Что скажу? Вот и отлично. Отдыхали бы себе на здоровье. Отлично, говорите, рявкнул господин Пепперминт и с досады весь передернулся. Нет, это ужасно, просто ужасно. Так вы же обычно радуетесь, когда вам не надо идти на службу, удивилась хозяйка. Нет, я радуюсь только по пятницам. Пусть в пятницу на репутацию фирмы ляжет пятно, раз уж хозяину нечем отпереть дверь конторы. И тогда я с радостью отправлюсь домой. Но только в пятницу. А во вторник вечером я непременно жду к себе вашего племянника, второгодника. Должен же кто-то делать за ребенка уроки. Ничего не пойму, вздохнула хозяйка. Я вам уже говорил. Никто этого не поймет. В третий раз за день повторил господин Пепперминт. А на третью-то неделю что у вас тряслось? Спросила госпожа Брюгман. Расскажите скорей, может, я все-таки пойму. Хуже третьей недели вообще ничего не могло быть, печально проговорил господин Пепперминт. В понедельник мой друг Понеделькус, разнообразие ради, пригласил меня к себе. Очень мило с его стороны, растрогалась хозяйка. У вас прекрасный друг. Мило? Нет, это свинство, чистейшее свинство. Теперь я еще меньше прежнего понимаю. Если только это возможно. Ведь я и раньше ничего не понимала, — вздохнула хозяйка. Внимание вашего друга возмущает вас. Не внимание возмущает меня, а приглашение, — поправил ее господин Пепперминт. Значит, вы недовольны тем, что ваш друг пригласил вас в гости? Помилуйте, да что же в этом плохого? «Понятно», — обиженно пробормотал господин Пепперминт. «Понятно, что вы ничего не хотите понять». Он круто повернулся и ушел в свою комнату, оставив сбитую с толку хозяйку в коридоре. Но не успел он повернуть ключ в двери, как в квартире раздались громкие нетерпеливые звонки. Господин Пепперминт выскочил из своей комнаты и так стремительно промчался мимо хозяйки, что она даже не успела выразить недовольство оглушительными звонками. «Это Понеделькус! Мой гость!» — крикнул господин Пепперминт и рывком распахнул входную дверь. За порогом и впрямь стоял господин Понеделькус. «Привет, Пепперминт! Привет, старина! Помоги мне, дружище!» Громко и весело проговорил он, передавая господину Пепперминту огромный чемодан и клетку с попугаем. «Как поживаешь?» — спросил он и тут же ответил. — Отлично поживаешь, сам вижу. Господин Пепперминт растерянно посмотрел на чемодан, который держал в одной руке, потом на клетку с попугаем в другой. Наконец он взглянул на самого Понеделькуса. Что можно было ответить? Ведь Понеделькус уже сам ответил на свой вопрос, поэтому он только и сказал. — Привет, Понеделькус, как мило, что ты пришел. Да. «Очень мило», — согласился Понеделькус. «Может, возьмешь у меня еще и хомяка? А я пока сбегаю к машине. Захвачу Кларочку и морскую свинку. Сможешь?» «Ну, конечно, сможешь», — снова ответил он сам себе и сунул Пепперминту под мышку клетку с хомяком. «А кто такая Кларочка?» — спросил господин Пепперминт. «Это моя новенькая белая мышь. «Сейчас я тебя с ней познакомлю, старина», — пообещал Понеделькус. «А ты уж присмотри, чтобы господин Кулис не тронул хомяка». «Господин Кулис? Это еще кто такой?» — воскликнул господин Пепперминт в полном отчаянии. «Попугай! Разве я тебя с ним еще не познакомил? Вообще-то попугая зовут Геркулес, но сам он всегда называет себя просто Кулис. А ну-ка!» «Поздоровайся с моим другом!» «Здравствуйте, господин Кулис!» — послушно произнес господин Пепперминт. «Так я же не тебе велел поздороваться, а попугаю!» — сказал Понеделькус. И попугай в клетке тотчас же прокричал. «Здравствуйте, господин Кулис! Здравствуйте, господин Кулис! Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — послушно повторил господин Пепперминт и слегка приподнял клетку, чтобы попугай видел, кто с ним здоровается. При этом он уронил клетку с хомяком. «Осторожно! Клетка падает! Держись, хомячок!» — крикнул Понеделькус, бросился к Пепперминту и поймал клетку чуть ли не у самого пола. Он тут же сунул ее хозяйке, которая вышла в коридор узнать, что творится в квартире. «Привет, привет!» — сказал ей Понеделькус. «Рад вас видеть! Не будете ли вы так добры подержать клетку?» «Ну, конечно, будете! Кларочка уже заждалась меня!» И Понеделькус помчался назад к машине. Хозяйка отодвинула от себя клетку с хомяком как можно дальше и сердито взглянула сначала на хомяка, вертевшегося в своем колесе, а затем на господина Пепперминта. Он стоял рядом с ней и держал в одной руке чемодан, а в другой — клетку с попугаем. Госпожа Брюкман уже как следует набрала воздуху в легкие, чтобы отругать приятелей похлеще. Но тут показался Понеделькус с огромной картонной коробкой в руках. Он взял у хозяйки клетку и весело проговорил. «Ну что, пойдем в комнату?» «Да, конечно, пойдем, вперед!» Но хозяйка уже оправилась от испуга и сердито крикнула вслед друзьям. «Да как вы смеете? Навесили на меня свою клетку! Я вам не вешалка для хомяков!» Но тут, спохватившись, что она несколько запоздала со своей руганью, госпожа Брюкман покачала головой и ушла к себе. «Наверное, твоя хозяйка не любит хомяков?» «Да, конечно, не любит», — заметил Понеделькус, как только его друг Пепперминт захлопнул дверь своей комнаты. «Если так, то ей, может быть, понравится господин Кулис, тем более, что он тоже не любит хомяков. Как ты думаешь, познакомить ее с попугаем?» «Да, конечно, надо познакомить». «Нет, совсем не обязательно», — возразил господин Пепперминт. «Хозяйка не выносит домашних в своей квартире». «А где же им быть, как не в квартире?» — удивился Понеделькус. «Все мои животные живут у меня. Они, можно сказать, привыкли жить в квартирах». «Да, но когда ты бываешь у меня, может, лучше не привозить сюда всех твоих питомцев?» — осторожно спросил господин Пепперминт. «Да разве я привез тебе всех?» — воскликнул Понеделькус. «Я же взял с собой только хомяка, белую мышь, попугая и морскую свинку, а собаку, кошку, трех кроликов, голубя, канарейку и золотую рыбку я оставил дома. Собирался привезти их к тебе в следующий понедельник. Но если ты не хочешь, чтобы мы навещали тебя...» «Что ты? Я очень хочу, чтобы вы меня навещали. Очень!» — торопливо заверил его господин Пепперминт. «Я даже очень прошу вас меня навещать!» «Как мило с твоей стороны!» — уже примирительно сказал Понеделькус. Облегченно вздохнув, он уселся на кровать господина Пепперминта, вынул из картонки белую мышь и с гордостью начал ею любоваться. «Ну как? Правда, моя Кларочка, очаровательно!» — спросил он и тут же сам себе ответил. «Да, конечно, очаровательно!» Только шерстка у нее немного растрепалась в дороге. «Где же наш гребешок? В чемодане, кажется». «Да, конечно, вот он!» И Понеделькус отпер свой огромный чемодан. Господин Пепперминт с любопытством заглянул другу через плечо. «А что у тебя там еще? Очень уж солидный чемодан». «Солидный? Да, в самом деле», — польщенно подтвердил Понеделькус. «Я держу здесь корм для моих животных. Отличный товар, можно сказать, высший сорт». Понеделькус долго рылся в чемодане, пока не отыскал гребешочек среди каких-то кульков и свертков. Он начал расчесывать шерстку Кларочки. «Ах, да, кстати», — проговорил он, — «на будущей неделе я смогу приехать к тебе только во вторник. В понедельник я веду пуделя к парикмахеру». «Ты сможешь только во вторник?» — — растерянно переспросил господин Пепперминт. «Нет-нет, ты должен обязательно приехать ко мне в понедельник». «Но почему? Вообще-то я давно хотел у тебя спросить, почему ты всегда настаиваешь, чтобы я приезжал именно в понедельник?» «Тебе, конечно, я могу открыть правду», — нерешительно проговорил господин Пепперминт. «Только смотри, никому не рассказывай. Ты должен прийти в понедельник, чтобы в субботу ко мне вернулся Субастик». «Субастик? Это еще кто такой?» «Субастик, это Субастик. Больше я ничего не могу тебе сказать», — ответил господин Пепперминт. «Значит, ты ничего не хочешь мне объяснить?» — обиженно воскликнул Понеделькус. «Субастик какой-то. А я здесь при чем?» «Очень даже при чем. Вот послушай, мне надо, чтобы в понедельник ко мне пришел Понеделькус, то есть ты, а во вторник — второгодник. Это племянник хозяйки. Я, знаешь ли, делаю за него уроки. В среду, так или иначе, будет середина недели. И если в четверг в кинотеатре покажут фильм «Четверо против кардинала», а в пятницу на репутацию моей фирмы снова ляжет пятно, тогда в субботу ко мне вернется Субастик». «Ах, вот оно что!» — возмутился Понеделькус. «Значит, я тебе понадобился для каких-то там твоих целей. А я-то все хвастаю зверюшкам. Мой школьный друг Пепперминт меня так любит, что каждую неделю зовет к себе в гости. А верно ли, что он меня любит?» «Нет, неверно. Он приглашает меня лишь для того, чтобы к нему вернулся этот самый Субастик. Вот что я тебе скажу, старина. Сегодня я был у тебя в последний раз. Прощай». Понедельку засунул белую мышь в картонку, захлопнул крышку, встал и начал собирать свои вещи. «Да что ты, Понедельку, опомнись! Ты не так меня понял!» — воскликнул господин Пепперминт. «Конечно, я люблю тебя и приглашаю в гости от всей души. Ну что плохого в том, если ты приедешь ко мне именно в понедельник, раз уж мы все равно условились о встрече? А я мог бы, как говорится, за раз двух зайцев убить». «Убить за раз двух ни в чем не повинных зайцев! Изверг!» — возмущенно оборвал его Понеделькус. «Скорее бежим отсюда, Кулис, дружище, хомячок! И ты, Кларочка, в путь, в путь! Бежим отсюда, друзья! А не то еще Пепперминт перебьет вас всех, как двух несчастных зайцев!» Понеделькус схватил клетку с хомяком, картонку с мышью и клетку с попугаем и, кипя от возмущения, выскочил из комнаты. Несколько мгновений господин Пепперминт оторопело глядел ему вслед. Потом он схватил огромный чемодан Понеделькуса и, пыхтя и отдуваясь, потащил его вслед за своим другом. А тот, вне себя от возмущения, все так же молча шествовал к машине со своими зверюшками. «Понедельку, дорогой, может, ты все-таки передумаешь и останешься?» задыхаясь, проговорил Пепперминт. «Клянусь себе, произошло чудовищное недоразумение. Ох, я дурак, ох, я осел, просто я не так выразился». «Ага, значит, по-твоему, осел и дурак — это одно и то же. Ты слышал, Кулис?» «Да, слышал. Мы все это слышали», — проворчал Понеделькус и, не останавливаясь, проследовал дальше. «Да нет, ну что ты! Просто я хотел сказать, что вел себя, как грязная свинья». «Так, свиньи, значит, по-твоему, грязные?» «Ты слышал, Кулис?» «Да, слышал. Мы все это слышали. Может, скажешь еще, что все попугаи — идиоты?» Господин Кулис даже не встрепенулся при этом. Он только хмуро взглянул из клетки на Пепперминта. Понедельку смолча погрузил своих питомцев в машину, взял из рук Пепперминта чемодан и, даже не поблагодарив его, захлопнул дверцу автомобиля. Господин Пепперминт в унынии возвратился домой. Когда он проходил мимо комнаты хозяйки, та просунула голову в дверь и сказала: «Ну уж, этот визит наверняка войдет в книгу рекордов». Господин Пепперминт недоуменно взглянул на нее. «Почему?» — в книгу рекордов спросил он. «А потому что это был самый короткий визит во всей истории человечества. Вошел гость в комнату и тут же вышел. Не пойму только, зачем господин Понеделькус дал вам свой чемодан, если он не собирался остаться?» «Я тоже этого никак не пойму», — ответил господин Пепперминт. Впервые за долгое время он хоть в чем-то согласился с хозяйкой. Господин Пепперминт вернулся в свою комнату, присел к столу и начал размышлять. «Да, Понеделькус не захотел у него остаться, но ведь так или иначе он сегодня приезжал к нему. Значит, можно считать, что в понедельник визит Понеделькуса состоялся. Стало быть, первое условие выполнено. Завтра вторник, тут, наверное, все будет в порядке. Хозяйка сказала, что ее племянник-второгодник непременно придет. Он совсем разучился делать уроки сам. А в среду все равно середина недели. Тут и стараться не надо. В пятницу необходимо пятно. Что ж, и за этим дело не станет. Того и гляди, начальник опять затеряет ключ от конторы. И снова в который раз ее придется закрыть. И тогда на репутацию фирмы опять ляжет пятно. А если вдруг начальник не затеряет ключ, то в крайнем случае можно будет посадить пятно на брюки. Чего не сделаешь для субастика. В общем, у господина Пепперминта оставалась только одна серьезная забота. Программа кинотеатра на ближайший четверг. Там непременно должны показать фильм «Четверо против кардинала». Во что бы то ни стало, ведь в будущий понедельник Понеделькуса уже не заманишь в гости. Субастика нужно вернуть на этой неделе. А что, если фильм уже не идет? Как же сделать, чтобы в четверг непременно показали «Четверо против кардинала»? И вдруг господина Пепперминта осенила блестящая мысль. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Именно так я и поступлю». В последующие два дня в доме госпожи Брюкман никаких особых происшествий не было. По утрам господин Пепперминт вовремя уходил на работу, а по вечерам тоже вовремя возвращался домой. Он вел себя тихо и смирно, сидел в своей комнате и не принимал гостей. Вот только во вторник к нему приходил хозяйский племянник-второгодник. Господин Пепперминт возился с ним долго и даже, кажется, чему-то научил. Госпожа Брюкман была очень довольна. В четверг, однако, ее спокойствие нарушили. Вскоре после обеда раздался звонок в дверь. За дверью стоял посыльный в рабочем комбинезоне. В руках он держал проектор и несколько круглых жестяных коробок. «Вы жена господина Пепперминта?» — спросил он, как только хозяйка выглянула в дверную щель. — Послушайте, — возмутилась госпожа Брюкман, — я вообще еще не замужем. А если бы я и надумала выйти замуж, то уж во всяком случае не за этого Пепперминта. Да и он еще холостой, так что у него никакой жены нет. — Какая разница? Он здесь живет и все тут, — сказал посыльный. — Комната его где? «Напротив кухни. А зачем вам это знать?» Посыльный быстро протиснулся мимо хозяйки и, не ответив на ее вопрос, направился к комнате господина Пепперминта. Встревоженная хозяйка бросилась за ним. «Что вам нужно? Он что, купил все эти штуки?» «Мне он ничего не говорил». Посыльный внес кинопроектор в комнату, поставил его на пол и положил рядом жестяные коробки. «Это еще что такое?» — испуганно спросила госпожа Брюкман. «Маринованная селедка?» «Нет, это коробки с кинолентами», — ответил посыльный. «А зачем ему все это?» — с негодованием воскликнула хозяйка. Посыльный весело рассмеялся. «Может, он хочет овладеть ремеслом киномеханика», — сказал он. А может, решил устроить бесплатный киносеанс для соседей. Одним словом, он заказал все это в прокате. А мое дело маленькое. Счастливо оставаться. Когда господин Пепперминт вернулся с работы, хозяйка уже поджидала его в коридоре. «Послушайте», — с укором сказала она, преградив ему путь. «Сегодня сюда ввалился посыльный и захламил всю комнату кинотехникой. Не соблаговолите ли вы мне объяснить, что все это означает?» Господин Пепперминт просиял. «Ах, так», — сказал он, — «значит, техника на месте. Прекрасно». «Прекрасно?» — переспросила госпожа Брюкман. «Зачем вам все это барахло?» «Через четверть часа узнаете». «Я приготовил вам сюрприз», — проговорил господин Пепперминт с загадочной улыбкой и, проскользнув в свою комнату, захлопнул за собой дверь. «Сюрприз?» — удивленно протянула госпожа Брюкман и ушла на кухню. Спустя 5 минут раздался резкий звонок. Хозяйка поспешила к двери. У входа стоял незнакомый человек. «Здесь живет господин Пепперминт», — вежливо осведомился он. «Скажите ему, что киномеханик прибыл». Госпожа Брюкман хотела было возразить, что она хозяйка квартиры, а не личный секретарь господина Пепперминта. Но тут ее жилец сам вышел в коридор. «Господин Пепперминт», — начала хозяйка, — «я категорически возражаю против...» Но тут вдруг опять раздался звонок. И с лестничной площадки донеслись детские голоса. «Ребята, дверь-то не заперта! Скорее сюда, а то еще начнут без нас!» И в коридор гурьбой вбежали детишки. Поздоровавшись с ними, господин Пепперминт почтительно обратился к хозяйке. «Уважаемая госпожа Брюкман, приглашаю вас на просмотр фильма «Четверо против кардинала», который начнется через 5 минут в моей, точнее, в вашей комнате. Надеюсь, вы не станете возражать против того, чтобы на просмотре присутствовали также мои юные друзья». Затем, повернувшись к киномеханику, господин Пепперминт скомандовал: «Начинаем!» Киномеханик погасил в комнате свет. И на экране, точнее, на простыне, замелькали кадры фильма. Спустя 2 часа сеанс закончился. Дети вежливо попрощались со взрослыми и разошлись по домам. «Ну, как вам понравился мой сюрприз, госпожа Брюкман?» — спросил господин Пепперминт. «Вы совсем спятили!» — воскликнула госпожа Брюкман. «Далась вам в четверг! Это четверка! Нечего сказать. Сюрприз! Чего доброго, еще полиция нагрянет из-за ваших незаконных просмотров!» «Как вы сказали? Далась вам в четверг это четверка?» — переспросил господин Пепперминт. «Вы просто прелесть, госпожа Брюкман! Я готов вас расцеловать!» Хозяйка в ужасе отшатнулась. «Посмейте только!» — взвизгнула она. И вдруг господин Пепперминт запел полным голосом. «В четверг! Четверка! То, что надо! Моя хозяйка очень рада!» «Теперь он еще и распевает?» — испуганно пробормотала госпожа Брюкман. Она подошла к господину Пепперминту, осторожно положила руку на его плечо и заговорила тихим, спокойным голосом. «Послушайте, господин Пепперминт, сдается мне, вы немного переутомились. Должно быть, вас извели эти последние 3 недели. Ложитесь-ка спать, хорошо? А завтра в пятницу весь день проведете дома. Договорились? А ваш хозяин закроет контору, если не сможет без вас обойтись. Пусть даже на репутацию фирмы снова ляжет пятно». «Прекрасно!» — отозвался господин Пепперминт. «В пятницу пятно лучше и быть не может». «Хорошо, что вы так сговорчивы, господин Пепперминт», — похвалила его хозяйка. «Завтра я сама позвоню вашему шефу и скажу, что вы больны, и на службу придете только в понедельник. Ладно, а сейчас я вас оставлю. Ложитесь скорее, хорошенько выспитесь, ладно?» «Ладно, ладно», — весело ответил господин Пепперминт и снова запел. «В четвертый день недели четверку мы смотрели. Нам нужно в пятницу одно, на репутации пятно. И вот тогда в субботу ко мне вернется кто-то». «Кто вернется?» — подозрительно спросила госпожа Брюкман. «Это будет сюрприз», — ответил господин Пепперминт. «Опять сюрприз?» — воскликнула хозяйка. «Нет, с меня сюрпризов хватит. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — отозвался господин Пепперминт и захлопнул дверь. Он растянулся на кровати, проспал всю ночь, да еще половину следующего дня. А в субботу господин Пепперминт проснулся чуть свет. Некоторое время он снова пытался заснуть, но это ему не удалось. Волнение было слишком велико. Вплоть до полудня он не выходил из своей комнаты. Он нетерпеливо метался по ней, то и дело поглядывая на часы. А в полдень он словно спохватился. «Ну и осел же я!» — воскликнул он. Но, вспомнив укоры Понеделькуса, тут же поправился. «Ну и дурак же я! Ведь Субастик в прошлый раз встретился мне на улице. Значит, надо идти на прогулку!» Он торопливо накинул куртку и выбежал из комнаты. Хозяйка, услышав, как он захлопнул дверь, выглянула из кухни и спросила, куда это вы собрались? «Прогуляться?» «Так, прогуляться. Это все же лучше, чем выдумывать дурацкие сюрпризы». Господин Пепперминт быстро дошел до угла, где в прошлый раз впервые увидел Субастика. Но сейчас там не было ни одного человека. И Субастик не показывался. Пепперминт обегал весь город, обшарил все улицы, заглянул во все подъезды. Он даже приподнял крышку мусорного бака, услышав внутри какой-то шорох. Но там оказалась всего-навсего кошка, рывшаяся в отбросах. А Субастика нигде не было. Уже в потемках господин Пепперминт уныло побрел домой. Когда он подходил к двери своей комнаты, хозяйка выглянула из спальни. «Ах, это вы!» — сказала она. «Долго же вы гуляли!» Господин Пепперминт ничего не ответил. Усталый и расстроенный, он вялым движением повернул выключатель. Нет, его никто тут не ждал. Наверное, все-таки домашний киносеанс был не в счет. Зря он старался. Четверо против кардинала надо было смотреть в четверг в самом обыкновенном кинотеатре. Занятый этими мыслями, господин Пепперминт тяжело опустился на стул, который сразу же рухнул с громким треском. Господин Пепперминт свалился под стол и больно ушибся. «Привет, папочка!» — окликнул его знакомый звонкий голосок. Правда, он был немного виноватый. «Наверное, я зря подгрыз ножки стула. Ты на меня сердишься?» «Субастик!» — закричал господин Пепперминт вне себя от радости и вскочил на ноги, позабыв о том, что сидит под столом. «Субастик здесь! Субастик вернулся!» Вскочив на ноги, он должен был сильно удариться головой о крышку стола. Но там, где еще утром была столешница, теперь зияла огромная дыра, аккуратно прикрытая белой скатертью. А господин Пепперминт, выпрямившись во весь рост, стоял между ножками стола и отчаянно махал руками. Его с головой накрывала белая скатерть. «Отличная выдумка, папочка! Давай играть в привидения!» — в восторге крикнул Субастик. Он подскочил к кровати, стянул с нее простыню и набросил ее себе на голову. И в этот момент распахнулась дверь. На пороге стояла хозяйка. «С кем это вы разговариваете, господин Пепперминт?» Может, это и есть ваш сюрприз?» «Ой, ой, ой!» — испуганно закричала она и бросилась бежать от привидений, которых увидела в комнате своего жильца. Господин Пепперминт сбросил с себя скатерть, вылез из-под стола и стянул простыню с головы Субастика. «Как хорошо, что ты вернулся!» — воскликнул он. «Я так рад! Так рад! Хотя, конечно, с твоим приходом опять началась всякая чертовщина». «Чертовщина?» — Субастик ухмыльнулся. «Кажется, госпожа Брюкман чертовски перепугалась. Черт побери! До чего же она чертовски пуглива и притом чертовски страшна!» «А вот я, черт возьми, чертовски хотел бы знать, куда подевалась моя столешница?» Со смехом прервал его господин Пепперминт. «Столешница?» «Виновато», — спросил Субастик. «Знаешь, папочка, когда сидишь весь вечер один-одинешенек, тут уж не на шутку проголодаешься. А дерево, сам понимаешь, такая вкуснятина. Что ж, не беда. Главное, ты вернулся», — сказал господин Пепперминт. «И вообще, скоро у меня будет отлаженная машина желаний. Что ей стоит сколдовать новую столешницу? Но всем этим мы займемся завтра. А сейчас отпразднуем твое возвращение». «Да, папочка, и первым делом я прочту тебе стихи, которые я только что сочинил по этому случаю», — радостно воскликнул Субастик. «Субастику, милому крошке, от стула достались три ножки, сказав, надо больше мне сил, столешницей он закусил. И молвил с улыбкою кроткой: да, голод, конечно, не тетка».